И, глядишь, неприступный Оливуд перестанет относиться к ней, как к несмышленой малявке, а там и кто-то из священных 28 присмотрится пристальнее. Всем старым семьям приходится обновлять кровь, так почему бы не выбрать для этой цели браунов? Лаванда улыбнулась своим мыслям, дохнула на окно и нарисовала на запотевшем стекле маленькую корону. Драко, заглянувший ей через плечо, уничижительно фыркнул. «Все с тобой понятно, Браун, нет бы сердечко нарисовать, я так и знал. На самом деле романтизма в тебе 0,0. Впрочем, так даже лучше. Не пытайся сойти с Поттером за дурочку, поняла? Он слишком проницателен, чтобы маскарад мог надолго его одурачить. К тому же, Браун, надо работать на перспективу. Если ты понравишься Гарри, рано или поздно придется открыть свое истинное лицо». Лаванда нахмурилась. В голове тут же прозвенело требовательное. «Ванда, морщины, скорее бы помолвка хоть с кем-то, чтобы наконец расслабиться. И что ты предлагаешь? Просто будь собой», — посоветовал Драко и заботливо поправил ей шарфик. «Мы с тобой одного поля ягоды, и раз Гарри дружит со мной, то есть шанс, что и ты, настоящая ты, Браун, ему тоже понравишься. Для маневра у тебя есть целых 2 месяца до самых каникул, и было бы отлично, если бы на Рождество Гарри позвал тебя в гости. Мы с Панси, скорее всего, тоже там будем». «Там, это где?» — насторожилась Венди, и Драко ухмыльнулся. «Узнаешь в сегодняшней газете. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеардгмаилцом. Карта для тех же целей. 22007043362484044. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. Полюбоваться на Венди можно тут. https://ipco.jdkgtmk. Маятник Ньютона. https://0.4.alitz.com.kfs67-5607b87-48f27b78c7f6-98e-jpg-480x480jpg. Глава 12. Джентльменское соглашение. Примечание к части. Глава сюжетно подвязывает сразу несколько линий, так что сразу говорю, несмотря на отсутствие решительных действий, а также обилие разговоров и истинной южной неги, она нужна и важна. «Идею Гарри, сама того не зная, подала Лаванда Браун. Перед чарами она неожиданно попросилась на пустующее место Панси, и в ответ на недоуменный взгляд Гарри пояснила, что ей страшно сидеть рядом с Уизли. Его палочка дышит на ладан, едва слушается и постоянно искрит. Оглянувшись, Гарри внимательно присмотрелся к Рону, бездельничавшему на галерке. Светло-коричневая палочка действительно видала виды, вся она была какая-то потертая и облезлая, словно за годы пользования с нее сошел почти весь лак. Гарри даже показалось, что из кончика немного выглядывает сердцевина, но это, скорее всего, было игрой воображения. Как Рон вообще пользуется этим антиквариатом, да еще и умудряется хоть как-то колдовать? К вечеру вторника идея в голове Гарри окончательно оформилась, и он подловил однокурсника перед сном, возле умывальной комнаты. Они были одни, Уизли всегда плелся на банные процедуры едва ли не последним. «Чего надо?» — угрюмо спросил Рон. Стоя рядом с ним, Гарри внезапно заметил, что тот порядочно вымахал и теперь был выше почти на голову. Смотреть на кого-то снизу вверх Гарри не понравилось. Однокурсник тем временем поправил полосатое вафельное полотенце на плече и повторил. «Поттер, давай быстрее, я спать хочу». «Услуга за услугу», — сказал Гарри, скрестив руки на груди и небрежно постукивая зажатой в кулаке палочкой себе по левому плечу. Рон подобрался и теперь внимательно следил за его движениями, словно в любой момент ожидал атаки. В целом, рефлексы у него были правильные, поменяясь они ролями, Гарри вел бы себя точно так же. «У тебя вроде бы старая палочка одного из братьев, и как, хорошо подходит. А что, у меня есть другие варианты», — процедил Рон и плавно отступил на шаг. «Собственно, да», — широко улыбнулся Гарри, — «есть, и мы перейдем к ним чуть позже. А еще у тебя есть сестра, которая ходит хвостом за моим другом, хотя Драко нравится совсем другая девочка». Таинственную даму сердца Гарри, честно сказать, выдумал. Для бартера недоверчивому Рональду требовалась веская причина, и то, что Драко было просто плевать на нежные чувства Дженнивры, тут никак не годилось. «И что мне с того?» — ухмыльнулся Рон. «Малфой сам виноват, нечего было поощрять Джинни, раз ему нравилась другая. Как вальс под звездами танцевать, так одна из Уизли годится, а потом все, в кусты, нашел себе получше. Гарри почувствовал, как внутри поднимается волна холодного гнева, и, если бы собственная палочка не опротивила ему до зубовного скрежета, он развернулся бы и ушел, оставляя Рона наедине с потасканной фамильной гордостью. «Мне нужно, чтобы ты унял Дженевру», — сказал он. «Тебе и самому это выгодно. Над твоей сестрой смеется вся школа. А чтобы подсластить пилюлю, предлагаю обменяться палочками. В выходные я иду в косой за новой 50. В первом фильме упомянут Джимми Кидделу, изготовитель волшебных палочек и владелец магазина в косом «Чудесные волшебные палочки Джимми Кидделла». А это не знаю, что у вас делают с ненужными палочками. Выбрасывают, ломают. В общем, при любом раскладе ей конец, а ведь она исправная, рабочая и почти новая. Так что интересует?» Рон подозрительно прищурил голубые глаза, медленно перевел взгляд на палочку, и Гарри заметил, как по его лицу пробежала тень, будто отголосок затаенной боли. И все, он облизнул губы, будто во рту у него пересохло. «Никакого подвоха, просто услуга за услугу. Считай, что я нанимаю тебя в посредники», — дипломатично предложил Гарри, — «и плачу за помощь исправной палочкой. Так что, мы договорились?» Рон кивнул и еще раз посмотрел на астролистовую палочку голодным взглядом. Гарри улыбнулся краешком губ. Дергать Уизли за ниточки, обладать тем, что ему позарез нужно, оказалось неожиданно приятным. Гарри вдруг вспомнились их дуэль на башне и то восхитительное чувство власти над другим человеком, которое он тогда испытал. Опасный соблазн, отравленное наследство Тома или что-то внутри него самого. Пора было заканчивать с этими психологическими играми, и поскорее. Уизли потянулся за палочкой, и Гарри отдал ее легко и без сожалений. На душе сразу стало спокойнее, словно он избавился от неприятного груза. «И все равно темнишь, Поттер», — заметил Рон, примериваясь к палочке. Он перебирал ее пальцами, крутил в руках, прикладывал к глазу, словно проверяя на прямоту, направлял в пустой угол и чуть ли не обнюхивал. «Вся школа знает, что Паркинсон внезапно стало плохо, и это как-то связано с палочкой. С этой тоже что-то не так?» «Да, понятия не имею», — честно ответил Гарри, прислоняясь плечом к стене. «Насколько мне известно, с моей бывшей палочкой все в порядке». «Слово дашь?» — недоверчиво прищурился Рон. «Дам», — легко согласился Гарри. «Но обед не проси, а Мордрит с ним, с тем обедом, дареному дракону зубы не считают», — развеселился Рон, опять восхищенно рассматривая палочку и поглаживая ее кончиками пальцев, как кошку. «Я думал, накоплю на новую только курсу к третьему, и то при хорошем раскладе». Гарри пожал плечами. Финансовые трудности семьи Уизли в целом и Рональда в частности его мало трогали. «Кстати, маленький совет», — сказал он. «Попробуй переключить внимание Джинни на кого-то другого, например, Седрика Дитгари, ну или Вуда. Если просто велишь ей напрямую, в лоб, она вряд ли прислушается, а так есть шанс». Рон кивнул, соглашаясь, и тут же набычился. «Малфой дурак, что не разглядел мою сестру», — с вызовом сказал он. Гарри не стал спорить, не хватало на ровном месте ввязаться в дуэль из-за сердечных терзаний Дженевры и того, кто кого на самом деле заслуживает. «А правда, что тебя усыновила леди Блэк и теперь ты будешь жить у нее?» — внезапно перевел тему Рон и взглянул искоса, с любопытством. Гарри устало потер лоб. Поликсена была права, после сенсационного воскресного выпуска пророка Хогвартс не на шутку залихорадила. Его расспрашивали, его обвиняли, его поздравляли. Впрочем, несмотря на то, что Гарри неутомимо отвечал на все вопросы, раз за разом повторяя одно и то же, люди все равно умудрялись извратить ответы до неузнаваемости. Чего он только не наслушался, в коридорах, в классах и в гостиной. Паркинсоны решили запустить лапу в сейфы Поттеров. Гарри, тайный агент Дамблдора, внедренный в среду пожирателей, чтобы бороться с ними изнутри. И, наконец, его любимая, Сириус Блэк, сбежала из Азкабана, но его побег скрывают, чтобы не пугать общественность, и теперь Гарри предстоит дуэль с предателем. Шепотки, косые и жадные взгляды, заинтересованные и испуганные лица. Гарри от этого отвык, за полтора года он успел забыть, каково это, находиться в центре внимания. Тем не менее, ради Поликсены он продолжал усердно улыбаться и повторять снова и снова. Его новый опекун, леди Блэк, жена крестного, и он очень рад, что у него появились родственники в волшебном мире. Иногда тянуло пошутить, важно согласиться с чужими бредовыми теориями, но Гарри одергивал себя: «Никогда не знаешь, кто примет твои слова за чистую монету. Меня не усыновляли, терпеливо пояснил он. «Просто теперь у меня есть опекун-маг, и да, это леди Блэк, я всем доволен». «Задолбали, да?» – неожиданно проницательно спросил Рон, и Гарри, опешив, кивнул от Кавакова, а от шестого Уизли он этого вопроса не ждал. «И что, ты правда доволен?» «И прямо-таки всем?» «Да», – подтвердил Гарри и внезапно понял, что это правда, он действительно всем доволен, и даже необходимость талдычить, как попугай, одно и то же, не может испортить ему настроение. «Все просто прекрасно, Рон». Люциус с Нарциссой прибыли как раз к обеду, и Поликсена встретила их у ворот, лично проведя под аркой с царственными грифонами. Грифоны кликотали, били мраморными крыльями, а левый подозрительно косил на гостей бирюзовым глазом, но Поликсена шикнула на них, и они успокоились. От ворот к дому вела обрамленная тополями дорога, по которой могло бы проехать сразу две кареты, и Люциус тут же закрутил головой по сторонам, ревниво сравнивая окрестности соцветия со своим Мэнором. «Не скрипи зубами, Люци», — поддела его Поликсена. «Это просто старая вилла, можешь так не переживать. Малфой Мэнор она затмить не в силах. Даже тетя Полидемия отводила твоему особняку одно из самых почетных мест в своих очерках поместий, а уж она разбиралась в теме. Твоя тетушка, очень мудрая женщина», — воодушевился Люциус, картинно откидывая с плеча распущенные светлые волосы. Нарцисса смотрела на мужа со снисходительной, но ласковой улыбкой, и Поликсена отвела глаза, чувствуя себя лишней. Впрочем, готов признать, что климат тут куда приятнее английской зимы, Патрокл не обманул. Поликсена поправила прилипший к шее ворот льняной туники. Солнце стояло в зените, но Люциус был прав. После угрюмых и коротких зимних дней его безжалостное сияние воспринималось как благо. Она отпихнула на обочину попавшийся под ноги камушек и невольно залюбовалась открывающимся видом. Это была чистая правда, у нее и в мыслях не было соперничать с Малфоями в великолепии пейзажей и интерьеров. Она любила это место именно таким, простым. Пыль и зелень, завтраки на расстеленном в саду покрывали и послеобеденная дрема в тени деревьев. Патрокл тоже будет. Поинтересовалась Нарси, останавливаясь, чтобы сорвать растущий у обочины василек. Поликсена кивнула и, прикрыв глаза козырьком, вгляделась вдаль, туда, где белели стены дома, высматривая брата. Эльфы потрудились на славу, и хоть вилла и не была полностью пригодна для жизни изо дня в день, но принимать гостей уже было не стыдно. Поликсена сама предложила Патроклу хранить все материалы по поиску крестражей именно тут. В Паркинсон Мэннере хозяйничала проницательная и любопытная Розабелла, а в Малфой Мэннер мог нагрянуть Абраксас. «Скажи-ка мне, Поликсена», — вкрадчиво начал Люциус, подбираясь ближе, пока Нарцисса, словно девчонка, увлеклась собиранием полевых цветов. «Не радовала ли тебя невестка приятными новостями?» Поликсена закатила глаза. Как всегда, Люций в первую очередь преследовал личные цели, как бы поскорее заключить помолвку наследника Спанси, чтобы Паркинсонам было сложнее соскочить с крючка. Увы, напоказ вздохнула она, новостей пока нет, так что трубить о помолвке в газетах рановато. Ну ничего, великодушно уступил Малфой. Времени со свадьбы Патрокла и Розабеллы прошло совсем мало, еще успеется. Кстати, Драко писал, что на каникулы он отправится на Гримма 12. Панси тоже там будет? Будет, Люци, будет, с усмешкой отмахнулась Поликсена. Не гони коней. Им ведь даже 13 не исполнилось. Дай им побыть детьми хоть немного. «Детьми», — проворчал Люциус, стряхивая с манжеты белоснежной летней рубашки невидимую пылинку. «Детьми пускай будут те, над кем не давлеет проклятие, и те, кто не говорит со змеями, аки второй Салазар». «Ну хватит, дорогой», — Нарцисса коварно подкралась к мужу со спины и нахлобучила на голову сплетенный венок. Поликсене пришлось до боли прикусить щеку, чтобы не расхохотаться. Смотрелся Люциус дивно, ну просто-таки лорд Малфой на деревенском празднике в роли бога плодородия. Впрочем, чего у приятеля было не отнять, так это опломба. После секундного замешательства Люций приосанился, скрупулезно уложил венок ровнее и уверенно зашагал вперед. Скромные маки и васильки в окружении золотых колосьев пшеницы смотрелись на нем как самоцветная корона. «Как ты с ним живешь?» — в очередной раз поразилась Поликсена, когда они с Нарциссой немного отстали. «Он же как королева из Белоснежки, так и вижу. Свет мой зеркальце, скажи». Нарси звонко рассмеялась. С простым узлом волосы в летящем белом платье она выглядела совсем юной и хрупкой, и видно было, что приятельница наслаждается каждой минутой происходящего. И свежим ветерком, и жарким солнцем, и шуточками над мужем. Поликсена даже позавидовала ее беззаботности. Видно было, что пророчество далекого предка давило на плечи нарциссы, и она была крайне рада скинуть эту ношу на новую леди Блэк, то есть на нее, Поликсену. «Все видят один только фасад», — легко поделилась Нарси, и Поликсена позавидовала нежности в ее голосе. «Но Люциус Малфой — это куда больше, чем привлекательная упаковка». Она помолчала и шутливо добавила, «Хотя иногда я жалею, что не выскочила за кого-то попроще. Мужчина не должен быть красивее своей жены, это нарушает вселенское равновесие, и за зеркала не приходилось бы соперничать». После обеда они устроились у бассейна, на лежанках, и Поликсена подумала, что, возможно, идея устроить штаб-квартиру на вилле была не самой удачной. Думать об Оливандере и Кристражах совершенно не хотелось, остальных тоже разморило. Нарцисса в широкополой белой шляпе примостилась под мозаикой с амфитритой, Люциус сидел напротив, на краю бассейна, легкомысленно закатив штанины до колен и болтая ногами в воде, а Патрокл устроился на дальней лежанке, заложил руки за голову и высматривал что-то в небе. Поликсена повернулась на живот, просунула одну руку под подбородок, а вторую опустила в воду, медленно и плавно водя ею из стороны в сторону, словно та была речной водорослью. В кои-то веки совершенно не хотелось быть взрослым и ответственным человеком. Лежать бы так до вечера, играться с водой, а потом плотно поужинать и пойти в сад, любоваться на высыпавшие звезды. Олли уперся рогом, тихий голос Патрокла вернул ее в реальность, и Поликсена малодушно пожалела о том, что не может закрыть уши руками, как маленькая. Говорит, знать не знает ни о каком проклятии, но скалится при этом так, что смотреть противно. Люциус поднял голову и пристально взглянул на приятеля. По его лицу блуждали зеркальные блики от воды, и Поликсена с удовольствием полюбовалась им в чисто эстетических целях, как мужчина Малфой ее совсем не привлекал. Собственно, Поликсене никогда не было важно, чтобы избранник был писаным красавцем, ее слабостью, как у зомби в магловских ужастиках, были мозги. Правда, у Люциуса они тоже имелись, но слишком уж изощренные, Поликсену же тянуло к бойцам, а не к политикам. «А я говорил, что переговоры нужно вести с Кристофером», — недовольно заметил Малфой. «Крис куда практичнее своего папаши, вот увидишь. Он согласится на все, что угодно, лишь бы дело не приобрело огласку. Я слышал, ему пророчили повышение, но все еще могут переиграть. Да и невеста у него из Фаули, если новости просочатся, те могут пойти на попятную. Что говорит Панси, сестра?» Помолчав, спросил Патрокл, и Поликсена нехотя вытащила руку из воды и села по-турецки. «К чему она склоняется?» «Да-да», — оживился Люциус, поворачиваясь к ней корпусом. Он был похож на взявшую след борзую. «Что говорит будущая леди Малфой?» Единственная реально существующая леди Малфой сладко потянулась всем телом и строго погрозила мужу пальцем. «В последний раз предупреждаю», — сказала она, и в ее нежном голосе звякнула блэковская сталь. «Остынь, Люций». Все уже прониклись важностью этой помолвки. «Они прониклись», — передразнил ее супруг. «Пока лично не увижу на пальце Персефоны помолвочный перстень, не успокоюсь. Патрокл, когда ты уже обрадуешь нас приятными новостями?» «Все вопросы к Розабелле», — шутливо вскинул руки брат. «Но если решишься предъявить ей претензии, сначала засунь за щеку в Безоар». Люциус скривился и мстительно плеснул в него водой. «Так что говорит Панси?» — настойчиво повторил Патрокл. Поликсена тяжело вздохнула. Будь на то ее воля, племяннице не пришлось бы думать об этом ни секунды, Поликсена готова была принять непростое решение за нее. Вот только Патрокл был прав. Рано или поздно, но Панси пришлось бы учиться. Они и так дотянули почти до малого совершеннолетия, а ведь брата начали муштровать намного раньше. Был ли отец прав, ей очень хотелось сказать, что нет, но все-таки благодаря закалке Патрокла семья уцелела в войне и не оказалась на грани краха, как некоторые другие. Эйвери и Листрин-Джи, Мальсибер и Перецы, Краучи и Прюетты. Поликсена совсем не хотела, чтобы однажды в этот мрачный список добавились и Паркинсоны. «Панси отмела идею с Авроратом и пока что склоняется к Вире», сказала она и задиристо, с нажимом, добавила. «У нас растет очень толковая девочка, и кое-кому белобрысому жутко с ней повезет, причем совершенно незаслуженно». «Но-но», предсказуемо вскинулся Люциус. «Очень даже заслуженно. С Дракоперсифоне не придется скрывать Парсилтанг, мы будем только рады ее дару. Далеко не каждый род отнесся бы к такому спорному таланту спокойно». Поликсена не стала лезть в бутылку. Люций был прав, ей просто мелочно хотелось позлить его, как в детстве, когда она подкладывала ему под седло колючки. Она запрокинула голову назад, бездумно любуясь стадами белых облаков в небе. Возвращаться из этого миниатюрного пасторального рая в промозглый декабрь ужасно не хотелось. «Надо заходить через Криса», — согласилась с мужем Нарцисса. «Я неплохо его знаю. Он никогда не горел семейным делом, но Олли наверняка учил сына. Я думаю, Кристофер будет только рад передать вам все наработки. Даже если и так, его отец по-прежнему остается главой рода», — задумчиво сказал Патрокл. «И он скорее сожжет все записи, чем отдаст их на сторону. Мы всегда можем отказаться от Виры и обратиться в прессу», — напомнила Нарцисса. «Рынок производства палочек будет для нас утерян, но и оливандеры тоже не смогут их делать. Для нас это не самый плохой вариант». «Я против», — быстро сказал Люциус. «Я как раз столковался с заводчиком фениксов в Словении и присмотрел нам очаровательную пару, курочку и петушка. Его глаза загорелись, а на щеках проступил оживленный румянец. Поликсена никогда не видела Малфоя таким увлеченным, и она заметила, как Нарцисса довольно улыбается. Она что, специально провоцирует мужа? У нас будут собственные перья для сердцевины. Единороги и драконы, драктлы с ними, там все куда проще, но перья всегда были самым дорогим ингредиентом. Мы сможем значительно удешевить производство, но оставить цены на товар прежними и таким образом увеличить прибыль», — соловьем заливался Люциус, а его широкие жесты словно пытались охватить весь земной шар. «Милый, но производством палочек будут заниматься Паркинсоны, не мы», — вклинилась Нарцисса, и Люциус встрепенулся, словно очнулся от сладкого сна. «Вот еще, у нас будет совместное предприятие, скажем, 70% на 30. В нашу пользу», — лениво вставил Патрокл, и Люциус упрямо наклонил голову, словно бык при виде красной тряпки. Поликсена поймала взгляд Нарциссы и украдкой показала ей большой палец. Оживленный и увлеченный, Малфой был просто усладой для глаз. Нарси хитро улыбнулась и кивнула. «Знаю, мол, Крис вроде не дурак», — после паузы сказала Поликсена. «Олли опасен в первую очередь для его будущего. Пускай сам решит, что делать с отцом. Лично меня устроило бы лечение в закрытом крыле Мунга, со Смитвиком я столкуюсь». Она взглянула на брата, и Патрокл кивнул, соглашаясь. «Остается вопрос Кристражи», — нехотя продолжила Поликсена. «У кого-нибудь есть новости?» Люциус и Нарцисса быстро переглянулись. «Мы заплатили одному из охранников Аскабана за 10-минутное свидание с Белой», — сказал Люций, страдальчески морщись. «Расценки, я вам скажу, Агава, но у нас будет шанс ее пролегилиментить». Поликсена нахмурилась. Насколько она знала, среди присутствующих мастеров нужного профиля не было. «Мне не нравится, куда ты клонишь», — подобралась она, в упор глядя на Малфоя, и тот пожал плечами. «Белла никогда в жизни не откроет секрет лорда даже родной сестре, а значит, этот секрет придется вырывать у нее силой», — безмятежно пояснил он. «Сразу говорю, сыворотку правды она не выпьет». «Выпьет», — стиснула зубы Поликсена. «Если ей приказать». Люциус взглянул на нее с насмешливым интересом. «Иногда мне кажется, что шляпа отправила тебя не на тот факультет», — сказал он. «Налицо слабоумие и отвага. Империя в стенах Аскабана – это чтобы не пришлось далеко идти, если поймают с поличным. Легилимент проще и надежнее, у Беллы спустя столько лет нищеты, а швейцарский сыр — туда проникнет любой маломальский опытный мастер. И что этот самый мастер будет искать?» — скептически спросила Поликсена. «Где она хранит крестраж лорда?» «Люций, авантюрист ты несчастный, у нас нет легилимента, которому можно доверить такие важные сведения. Ну, положим, один умелец у нас имеется», — промурлыкал Малфой, и Поликсена почувствовала непреодолимое желание столкнуть его в бассейн и пару минут подержать под водой. «Он и так между двух огней, а ты хочешь дополнительно усложнить ему жизнь», — горько заметила она. «На нем клятв, как на дворняге блох, не хватало еще вовлечь его в поиск крестражей лорда. Ничего умнее предложить не могу», — обиделся Люциус. «У вас самих есть идеи? Нужно заглянуть в книгу приема Хогвартса», — подал идею Патрокл. Поликсена пристально взглянула на брата, но тот казался спокойным, словно не понял, о ком шла речь. «А может, понял, но наконец-то перегорел, простил Северу давнюю вину, это было бы очень славно. Люций, на правах попечителя ты как раз имеешь к ней доступ. Достанем адрес, на который тому Ридблу пришло письмо о зачислении, и получим еще одну ниточку». «Можно поступить еще проще», — безмятежно подала голос Нарцисса. «Давайте все вчетвером прижмем Абраксаса к стенке. Можем даже пролегилиментить его вместо Беллы, если не доверяете Эйби на слово, в общем-то, я вас понимаю, у меня самой руки чешутся. Или даже проще, пригласим его на рождественский ужин и подмешаем веритасерум в праздничный пунш». Поликсена восхищенно присвистнула. Нарцисса улыбнулась, шутливо раскланиваясь, а Люциус от гордости за жену раздулся, как рыба фугу. «Вперед, Слизерин!» — похлопала Поликсена. «Но есть одна загвоздка. Абраксас поймет, что мы его опоили. Действие сыворотки правды ни с чем не спутаешь. Заполируем обливейтом», — быстро парировала нарцисса, и Поликсена вскинула руки вверх. «Сдаюсь, Мерлин, я всегда думала, что из вас двоих авантюристы именно Люци, но вижу, ошибалась. Кто будет стирать память? Я не могу, еще покорежу Абраксасу мозги. Кстати, Малфой, ты как, не против коварного нападения на дорогого папа?» Люциус насупился было, но, поколебавшись, покачал головой. «Я по-прежнему считаю, что отец и так нам все расскажет», — упрямо сказал он, но особой уверенности в его голосе не было. «Но если нет, то игра стоит свеч. Будь Абраксас на моем месте, он бы точно меня понял». Поликсена кивнула и встала, хотелось размять ноги и немного подумать. Она как раз выходила в сад, когда ее догнал Патрокл. «Есть еще кое-что, что мы можем сделать», — сказал брат, накладывая заглушку, и Поликсена насторожилась. «Поговори с Гарри, он может не понимать саму природу крестражей, но при этом помнить что-то с ними связанное, места, людей, которым их доверили. Что за глупости?» — возмутилась Поликсена, стараясь, чтобы это выглядело как можно натуральнее. Патрокл с печальной улыбкой покачал головой и потянулся было заправить выбившуюся прядь волос ей за ухо, но остановился на полпути. «Я знаю, что Гарри — это еще и немножко Том», — сказал он, внимательно глядя ей в глаза. «Догадался, сопоставил с диагнозом Смитвика, когда Люциус распознал в тетради крестраж. Тебе не нужно бояться меня, сестра, ты уже накрепко связала мальчика с собой, а тебе я вред не причиню. Я догадываюсь, что ты не рассказала Гарри о том, чей осколок он в себе носил, но он умный парень и поймет все правильно. Поделись с ним, попробуйте вместе отыскать в его памяти что-то полезное, в конце концов, это в его же интересах». Поликсена поколебалась и кивнула. «Прости», — повинилась она, — «я должна была рассказать, это был мой долг». Патрокл покачал головой и все-таки заправил волосы ей за ухо. «Должна была, но совсем не потому, что я глава семьи. Ну а что касается мальчика, я недооценил твою привязанность к нему, теперь я вижу это ясно». Он помолчал и добавил: «Но ты должна понимать одно, Поликсена, из-за твоей привязанности к Поттеру все мы, и Малфой, и Паркинсоны, выбрали очень опасный путь. Если кто-то другой возродит лорда из неизвестного нам крестража, я поговорю с Гарри», — пообещала Поликсена, — «и Абраксаса мы тоже прижмем, и даже Беллу навестим, чтоб ей пусто было». Патрокл кивнул и перевел взгляд на сад. «Кстати, об этом», — ровным голосом сказал он, заложив руки за спину и качнувшись на носках, — «этот ваш общий друг Лигилимент». Поликсена опустила голову. «Все-таки заметил. Я правильно понимаю, что именно он помог тебе провести ритуал? Свадьбу с топором?» Этого вопроса Поликсена никак не ожидала. Она подняла голову, вгляделась в лицо брата и увидела знакомую довольную улыбку, к которой примешивалась изрядная доля грусти. «Ну же, Поликсена, я способен сложить 2 и 2, укоризненно сказал Патрокл. «Твои вечные отлучки в Хог, попытки держать меня подальше от гостевого крыла в Малфой Мэнере, а теперь еще и ритуал, для которого нужен мужчина. Что между вами происходит?» «Мы», — уверенно начала Поликсена, но нужное слово никак не подбиралось. «А ведь действительно, они, что, дружат, сотрудничают, вспоминают былое за огневиски и шутят шуточки на грани фола? Что именно связало их двоих в этот раз?» «Пожалуй, мы дружим». «Ну да», — Патрокл кивнул и тяжело вздохнул. В профиль брат казался непривычно взрослым и каким-то умиротворенным, будто понял что-то, что долгое время ему не давалось. «Не обольщайся, я по-прежнему терпеть его не могу, но больше не могу закрывать глаза на очевидное. Северус Снейп слишком глубоко пустил корни в твою жизнь. Пансион тоже учит, верно?» Поликсена просто молча кивнула, добавить тут было нечего. «Я буду не против, если он продолжит обучать детей», — помедлив, продолжил Патрокл. «Снейп даже может бывать у тебя на Гримма 12, возражать я не стану, но в Мэнор его не зови, я пока не готов видеться с ним лицом к лицу». «Хорошо», — слабым голосом сказала Поликсена. «Столько времени служить буфером между важными для нее мужчинами, держать их на расстоянии друг от друга, лавируя между двух огней. Ей показалось, будто с плеч исчез тяжелый груз, к которому она так привыкла, что даже перестала его ощущать. «Дамблдору все равно лучше не знать о вашей дружбе», — добавил Патрокл. «Он считает Северуса своим человеком, пускай же так будет и впредь. Он ничего не знает», — быстро подтвердила Поликсена. «Ты в этом уверена?» — с каким-то сочувствием спросил Патрокл, поворачиваясь к ней лицом. «Как часто ты бываешь в деканских покоях?» Поликсена отвела глаза. Из уст брата этот вопрос прозвучал слишком двусмысленно и даже интимно, хотя реальность была намного скучнее домыслов. «Если тебе так важна дружба с Северусом», по-доброму усмехаясь, продолжил брат, «то выберите для своих дружеских встреч укромное местечко подальше от бдительного ока Дамблдора. Ты теперь состоятельная дама в собственном праве, в твоем распоряжении сейфы Блэков. Купи себе домик в глуши или и вовсе где-нибудь за барьером. Между нами ничего нет», — уточнила Поликсена, и Патрокл кивнул. «Конечно, вы просто дружите». «Все верно», — запальчиво продолжила Поликсена и пихнула его кулаком в грудь. «Я поняла твои грязные намеки. Так вот, знай, ты совершенно не прав. Они просто дружат. Ясно, если в этом мире нельзя делать даже этого, что вообще остается?» Патрокл притянул ее к себе и поцеловал в макушку, как делал когда-то раньше. «Пускай я буду неправ», — легко уступил он, — «но держись подальше хотя бы от Дамблдора, раз уж держаться подальше от Северуса Снейпа ты не можешь». Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 220070043362484044. «Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться, Алое Сердце». Название главы основано на идее некроскопа. Глава 13. Шпионские игры. Примечание к части. Пока что это одна из самых любимых моих глав. Сама перечитываю ее под настроение. Очень интересно будет узнать ваше мнение по спору Альбуса и Аластера. Когда скрытый дезиллюминационным Альбус прибыл на условленное место, Аластер его уже ждал. В окнах домика горел неяркий и уютный желтый свет. Со стороны этот маленький коттедж в сонном Макгловском городке казался совершенно непримечательным. Заборчик из белого штакетника, стены, густо увитые плющом и диким виноградом, раскидистые кусты роз под окнами. Можно было легко представить, как вечерами на крылечке посиживает благообразная старушка с пятнистой кошкой на коленях. Но Альбус знал, что никаких старушек тут не водилось. Он толкнул калитку и вошел. Охранные заклинания пропустили его без сучка и задоринки, но Альбус удрученно покачал головой, заметив, что с последнего раза уровень их сложности повысился. С Грюмом давно пора было что-то решать, однако Дамблдор никак не мог придумать, с какой стороны подступиться к бывшему ученику, с годами ставшему близким другом. Аластер был взрослым и самостоятельным волшебником, и, как любой взрослый и самостоятельный волшебник, мог позволить себе некоторые причуды, пока те не становились опасными для окружающих. Насколько Альбус знал, пока что Грюм умудрялся балансировать на грани, но рано или поздно кто-нибудь пострадает, и как тогда он будет успокаивать собственную совесть, зная, что мог это предотвратить. Дамблдор степенно прошагал по выложенной плиткой дорожке, поднялся на крыльцо и уверенно выстучил давно заученный ритм. Два раза размеренно, помедлить, еще три быстрых, как дробь, удар и последний, будто ставящий точку. Он в очередной раз задумался, не оказывает ли другу медвежью услугу, потакая его слабостям. За дверью послышался глухой и частый стук деревянной ноги, но Альбус знал, что проверка еще не завершена. Он собрался с мыслями и призвал Патронуса, сияющий феникс, как всегда вызвавший у него улыбку, прошел сквозь солидную дверь, словно нож сквозь масло. После секундного промедления дверь приоткрылась на пол ладони, и хриплый голос Грюма велел: «Палочку, Альбус». Дамблдор вздохнул и протянул палочку в щелку. Грюм осмотрел ее и довольно цокнул языком. «Годится». Альбус толкнул поддавшуюся дверь и вошел, на ходу снимая дезиллюминационное. Аластер тут же оттеснил его от двери, кинул в сад Гоминум Ревелия и, удовлетворившись отрицательным результатом, закрыл дверь на все шесть мудреных замков и огромный засов. «Садитесь туда», — кивнул он в сторону кресла, одиноко стоявшего в самом углу. Так было устроено специально, чтобы хозяин домика видел собеседника как на ладони. «Выпейте-ка чаю». Дамблдор прекрасно знал, что чай у друга особенный, но безропотно позволил себя усадить и храбро пригубил из чашки. После первого же глотка в голове наступила необычайная ясность, Признаться, Альбус даже любил сыворотку правды за этот приятный побочный эффект. «Ваше полное имя?» – отрывисто спросил Грюм, держа палочку обманчиво расслабленно. Альбуса это не провело, он знал, что если ответы Аластеру не понравятся, палочка мгновенно вскинется, словно жало атакующего скорпиона. Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, губы двигались сами собой, и в груди нарастало всепоглощающее ощущение удивительного спокойствия, какой-то фундаментальной правильности происходящего. Да, Альбус очень любил сыворотку правды за эту абсолютную уверенность в правильности своих действий, будь у нее эффект привыкания, он даже мог бы пристраститься к ней, лишь бы почаще испытывать это редкое блаженство. Как мы впервые встретились, я шел по большому залу к преподавательскому столу, а ты врезался в меня на полном ходу. Как вы меня наказали? Я не наказывал, просто попросил помочь мне накормить Феникса. Как именно вы спасли мне жизнь в 78-м? Никак, такого случая не было. Где мы виделись в последний раз? Здесь. О чем мы говорили? Подозрительно прищурился Аластер. О волках, с горечью прошептал Альбус и с щемящей грустью почувствовал, как спокойствие начинает его покидать. Действие сыворотки кончалось. Точно о них самых, развеселился Грюм. О трех подлых хищных тварях и вашей странной к ним снисходительности. Рад вас видеть, Альбус, выглядите бодро, всего-то лет на 80. Я тоже рад видеть тебя, друг мой, сказал Альбус и со смиренным вздохом добавил. Аластер, может, в следующий раз сократим проверку, как видишь, это по-прежнему я, больше никто не знает об этой явочной квартире, тебя никто не ищет, это вы так думаете и, со всем уважением, вы не правы, огрызнулся Грюм и подошел к окну, он держался сбоку, так, чтобы его не было видно снаружи, и Альбус печально подумал, что, возможно, Смитвик прав, и ему следовало быть с Аластером строже, Гиппократ вообще не стеснялся в выражениях. Он недолюбливал Грюма еще со времен войны и считал, что Альбус покрывает своего безумного протеже, которому самое место в закрытом крыле Мунга. Аластера он считал опасным для общества и настаивал на принудительном лечении, но Дамблдор не хотел снова принимать решения за других. Постоянная бдительность, Альбус. Враги не дремлют, а высоких защитников у меня нынче мало, только вы один и остались. Вы ведь знаете, что меня вышибли из Аврората 51, у меня ас. И мой Аластер ну никак не удержался бы в Аврорате, с горечью продолжил Аластер, пристально глядя в окно, где сгущались тревожные осенние сумерки. До сих пор копают, проверяют старые дела, служебное несоответствие, каково, а, и из-за чего, не прошел колдомедосмотр, ха, у меня есть обе руки, а в них палочка, вот и все, что нужно приличному боевому магу. Это все Смитвик, Мордридов чистоплюй, я в одиночку заселил пола с кабана. И где мои награды, где почести, где, а, кстати, об Азкабане, мягко перевел тему Альбус, чинно складывая руки на коленях, пальцы подрагивали, уставшее тело предавало его понемногу, постепенно, но неуклонно, ты ознакомился с материалами дела, что скажешь, копия этого самого дела, скромно лежавшая на столе перед другом Аластером, стоила Альбусу немалых нервов, пришлось просить об одолжении одного из бывших студентов, работавших в архиве, а задействовать его Альбус предпочитал только в крайнем случае, тихого скромнягу Винсента, выпускника Хаффлпаффа, никто не считал человеком Дамблдора, и это было весьма на руку. Скажу, что Барти Крауч, Дракклав-маньяк, и гнать в зашей надо было его, а не меня, проворчал Грюм. Он отошел от окна, в три шага пересек комнату и тяжело опустился в кресло возле камина. Теперь их разделял маленький, будто игрушечный, столик, и Альбус мимоходом восхитился тем, как хорошо старый друг продумал интерьер конспиративной квартиры. Никто не заподозрил бы в этом идиллическом местечке логово старого вояки Аластера Грюма. Иногда Альбусу очень хотелось хоть одним глазком поглядеть на то, где друг живет на самом деле, но он знал, что туда Аластер не пустит никого и никогда. Дом защищал Фиделиус, и хранителем, скорее всего, был он сам. Тем временем Грюм принялся загибать пальцы, похожие на хищные птичьи лапы, узловатые, скрюченные, в застарелых белых шрамах. Свидетелей нет, чистосердечного признания нет и трупа Петтигрю тоже нет. Могглы, правда, есть, целых 12 штук, но причина смерти не ясна, в деле только и написано, что трупы знатно обгорели. Заклинание, которым Сири их якобы порешил, наши великие спецы определить не удосужились и приориентантом с палочки Блэка тоже не сняли. Даже состав преступления, и тот высосан из пальца, он сказал, она сказала, тьфу, говорю же, не продави Крауч свой людоедский закон, Дракклас 2 Блэк поехал бы в Азкабан, Барти лишь бы чужой кровушки попить, на справедливость ему плевать с высокой колокольни, не удивлюсь, если у него в Мэнере есть личная пыточная, где Крауч держит какого-нибудь бедолагу под имперя. От такого подробного и обнадеживающего разбора дела Альбус приободрился, но Грюм тут же злорадно ухмыльнулся и шутливо погрозил ему пальцем. Но вам это все равно не поможет, потому что даже если дело Блэка развалится от любого чиха, вытаскивать его бесполезно. Почему? Удивился Альбус и непроизвольно потянулся к бороде, но остановил себя на полпути. Да потому что от давнего знакомца Сири остались только рожки да ножки. Хохотнул Грюм и ударил себя по коленям, радуясь собственной казарменной шутке. Юмор у друга Аластера всегда был на любителя, стоило признать честно. Альбус, вы видели Азкабан только на картинках, а я это местечко знаю как собственный сортир. 11 лет, это спеченные мозги, с гарантией. Ну почему сразу на картинках? Мой отец, начал был Альбус, но Грюм грубо его оборвал, ему единственному Дамблдор позволял такие вольности по отношению к себе. Ваш отец ведь так и не вернулся домой, неожиданно проникновенно сказал он, и Альбус вспомнил прежнего Аластера, которого знал давным-давно, еще ученика, а не боевого товарища, ясноглазого мальчишку с шотландским взрывным характером, без лишних раздумий бросавшегося в любую заварушку. От того мальчика остались одни глаза, да и тени в полном составе. Вы не видели его с самого ареста, вот и напридумывали себе сказок. Мы ведь уже говорили об этом, и не раз. Люди, это вам не шахматные фигурки, их нельзя достать из ящика, отряхнуть и поставить на доску. Вы хотите стравить черного коня Паркинсонов со своей белой ладьей, но мы-то живем в реальном мире, а не в учебнике по шахматам. Ваша драгоценная ладья, хоть еще и не сдохла, но наверняка доживает последние деньки, и башня у нее набекрень, ставлю в заклад свою здоровую ногу. Ты преувеличиваешь, усомнился Альбус. Прецеденты выхода из Азкабана уже бывали, конечно, Сириусу понадобится длительная реабилитация, но все же, реабилитация, издевательски протянул Аластер и фыркнул, притопнув деревянной ногой. Альбус, не смешите мои кальсоны, чтобы что-то реабилитировать, нужно это что-то иметь, а там не мозги, а ситечка, в самом что ни на есть прямом смысле. Вы не хуже меня знаете, что дементоры, изымая счастливые воспоминания, рвут при этом мозги, как гнилое тряпье. Он хитро прищурился и спросил, заговорщически понизив голос, или вам безумец даже на руку, а, хотите подсунуть его под бочок девчонки Паркинсона и спровоцировать ее, саму подвести под Азкабан? Сразу говорю, эта змеюка просто пришибет его во сне и потом сошлется на самооборону, я этих чистокровных дамочек хорошо знаю. Он анимаг, Аластер, большой черный пес, решил поделиться тайной Альбус. Было так забавно наблюдать, как мальчики пытались скрыть ночные прогулки, думая, что никто о них не догадывается. Стал им еще в Хогвартсе. Если он додумался оборачиваться почаще, то был мало интересен дементорам. Анимаг, задумался Грюм и почесал подбородок в трехдневной седой щетине. Альбус едва заметно вздохнул. А ведь когда-то друг тщательно следил за своей внешностью и пользовался успехом у дам, куда все подевалось. Пропало вместе с глазом и кончиком носа, тогда дементоры его, может, и не тронут, но жизнь в шкуре зверя так себе затея. Если даже Сири не тронется умом из-за стражи Азкабана, то точно будет грызть за обедом косточки и задирать лапу на блэковские гобелены. Он помолчал, раздумывая, а потом внезапно хлопнул ладонью по столу. Ну силен, Жмыров сын, еще в школе, говорите, анимаг, ну надо же, как в разведку ходить, так, значит, не анимаг. Он продолжил бурчать себе что-то под нос про чистеньких маменькиных сынков, которые берегут свою нежную шкурку, а Альбус задумчиво прихлебнул чая из другой чашки, без сыворотки правды, а Ластер всегда предупредительно ставил ему две. Ситуация была сложной, но Дамблдор любил задачи со звездочкой. Слезы Феникса, наконец озвучил он результат своих размышлений, и очень много шоколада. Пару секунд Аластер смотрел на него молча, выпученными глазами, как у карпа, а потом невежливо расхохотался, то и дело утирая слезы мозолистой рукой. «Ну вот как вы это делаете?» Отсмеявшись, спросил он. «Слезы Феникса, ну надо же! Почему сразу не кровь единорога? Феникс ваш, конечно, курица ценная, но мозги – это вам не открытая рана. Хотя если так надо для науки, готов вызваться и раскроить Блэку череп для пущего доступа, всегда руки чесались, когда он начинал вякать не по делу. «Ты не прав, Аластер», — победно улыбнулся Альбус. «Слезы Феникса — очень редкий и малоизученный ингредиент, и никто не знает настоящего предела их возможностей. Фениксы плохо идут на контакт с волшебниками, но мы-то с Фауксом давно поладили. Лет 20 назад я даже набросал черновик работы по их свойствам, но до публикации руки так и не дошли. Наверное, оно и к лучшему. Некоторые знания лучше хранить в тайне. Я точно знаю, слезы способны восстанавливать структуры мозга и нейронные связи, и устраивать трепанацию черепа для этого совсем не обязательно. И кого вы назначили в подопытные крысы?» — заинтересовался Аластер. «Надеюсь, не красотку Минни. Вы же знаете, у меня слабость к суровым шотландским женщинам». Альбус укоризненно покачал головой. «Я не мог подвергать других опасности, работая с непроверенным ингредиентом. Нет, друг мой, я ставил опыты на себе, оставлял записку с инструкциями, сливал воспоминания в думосбор, накладывал обливейт, а потом лечился слезами. Воспоминания возвращаются в 9 случаях из 10. Я даже осмотр в Мунго потом прошел, все в полном порядке. А я по молодости еще завидовал когтевранцам, дурья башка», — сплюнул Аластер и встал. «И зря. Не хватало еще над собой измываться из любви к науке. По вам Воронья башня так и плачет, как вы умудрились обвести шляпу вокруг пальца». Дамблдор смущенно пожал плечами и пригладил бороду. «Как-как упросил, вот как. Шляпа была предметом понимающим, не чета людям. Ну, Эллингботтом и почему до сих пор в Мунго?» — скривился Аластер. Альбус вздохнул. «Будь Смитвик хоть немного сговорчивее, но Гиппократ наотрез отказывался попробовать новое лекарство без предварительной апробации с рецензентами, а сам он не хотел делать рецепт достоянием общественности, классический цукцванг. Но при любом упоминании ненавистного колдомедика Грюм начинал заводиться, потому вслух Дамблдор сказал другую причину, которая, впрочем, тоже была весьма веской. Я сомневаюсь, что слезы помогут Фрэнку и Алисе. Одно дело обливейт и даже тесное общение с дементорами. Совсем другое – последствия серийного круция. Жаль, жаль», – прокряхтел Аластер, подходя к двери. «Наступало время для очередной проверки окрестностей. Хорошие были ребята, на них можно было положиться. Что касается Блэка, счастливые воспоминания он, может, и вернет, и эти ваши структуры мозга восстановит. Подозреваю, что после лечения в его чугунной черепушке тоже весьма прояснится, и на людей он кидаться все-таки не станет. Но никакие слезы не компенсируют ему 11 лет за решеткой, а Блэки, даже этот ваш ручной песик, никогда не отличались великодушием. Допустим, вы его вытащили и подлатали. Дальше-то что? Азкабан наверняка выбил из молокососа лишнюю дурь, так что рекомендую подбирать лапшу покачественнее, чтобы крепче держалась на его благородных ушах». Альбус поморщился. Иногда друг Аластер очень огорчал его своим цинизмом. Он дождался, пока тот вернется в кресло, и честно сказал: «Мне от него ничего не нужно». Кривая улыбочка на морщинистом лице Грюма застыла, как приклеенная, и Дамблдор продолжил: «Вернее, ничего, кроме того, чего желал бы он сам. Я хочу, чтобы Сириус Блэк просто жил своей жизнью, воспитывал крестника, наверстывал упущенное с очаровательной новобрачной, может, даже завел собственных детей. Разве это плохо?» Аластер смотрел на него со странным выражением, гремучая смесь досады, умиления и грусти. «Знаете, почему я пошел во вторую магическую именно за вами?» — внезапно спросил он, и Альбус покачал головой. «Потому что вы не притворяетесь. Вы правда верите в то, что мальчишка Поттер и девица Паркинсон обрадуются Сириусу, как родному? А самое жуткое, что эта ваша вера заразительна, как драконья оспа. Мне уже и самому хочется, чтобы у засранца Блэка все было в ажуре». Альбус пожал плечами, неловко улыбнулся и отпил еще чаю. Сладости Аластер презирал как слабость, так что чай был непривычно горьким. «Но вы все равно не договариваете». Искусственный глаз Грюма бешено завращался и уставился куда-то в потолок, и от этой картины Дамблдора замутило. «Блэк понадобился вам именно сейчас. Почему?» Альбус вздохнул и обхватил чашку руками, грея озябшие руки. В последнее время у него постоянно мерзли пальцы. «Гарри, необычный мальчик», — начал он издалека, и Аластер фыркнул. «Давайте без долгих прелюдий. О необычности мальчика Гарри я могу почитать в книжках. Я не до конца уверен в своей правоте», — замялся Альбус, но затем собрался с мыслями и все-таки признался в том, что волновало его в последнее время, с каждым днем все больше и больше. Понимаешь, Гарри очень похож на Тома, ты не застал Риддла ребенком, а я его отлично помню. Иногда они говорят одними и теми же словами, одинаково смотрят, двигаются. Это началось не сразу и развивалось постепенно, но пора взглянуть правде в глаза. Гарри Поттер слишком похож на Тома Риддла, чтобы я мог спать спокойно. Грюм пожевал губами и потер бычью шею, крякнул и взглянул на Альбуса искоса, словно впервые видел. И вы думаете, что если этот змееныш полюбуется на азкабанского сидельца, то проникнется идеалами добра и света? Хмыкнул он и почесал седую кустистую бровь костяшкой пальца. Если он так сильно смахивает на паршивца Томми, то единственный урок, который извлечет, это что ни в коем случае нельзя попадаться на горячем. Альбус печально покачал головой. Тяжело все-таки с циниками, вздохнул он про себя. И все же я рискну, веско сказал он. Я с самого начала неправильно повел себя с Томом, мне не следовало его пугать. Нужно было дать одинокому осиротевшему мальчику настоящий дом и любящую семью. Я ошибся, страшно ошибся. Но с Гарри еще не поздно все исправить. А Ластер скривился так, словно ему предложили побрататься с пожирателем смерти. «Ваша беззубая доброта доведет вас до могилы», — угрюмо напророчил он. «И хорошо бы до мраморного мавзолея со статуей, а не до безымянного рва в лесу. Вы ведь зря темните. Я понял, в чем вы подозреваете мальчишку. Волчьи повадки, да? Хотите, я решу эту задачку за вас?» «Нет», — отрезал Альбус, выпрямляясь в кресле. «Не хочу». «Ну и зря», — осклабился Грюм. «Ничему вас жизнь не научила, как вижу. Уже в четвертый раз, между прочим, а все по тем же граблям. У вас есть отличный шанс, и надо использовать его по уму. Проще всего справиться со зверем, пока он еще маленький. Разве вы не жалеете, что не сладили с мальчиком Томми, пока тот носил зеленый галстучек и из заклинаний знал один лишь люмос?» Альбус не отвел взгляд только огромным усилием воли. Жалел ли он? Конечно. Ежедневно, ежечасно. Он ведь знал, какие беды принесет с собой Том Риддл, после одного только взгляда на него, но не рискнул. Побоялся ошибиться. «Я не уверен, Аластер», — повторил он. «Нельзя принимать такие решения без полной уверенности. С Томми вы тоже ждали», — отмахнулся Грюм. «И дождались, пока он не развернулся в полную силу. А когда стали полностью уверены, момент был упущен. И все же я не детоубийца», — сказал Дамблдор, остро чувствуя всю тяжесть своих 111 лет на плечах. «И ты, несмотря на всю свою браваду, тоже». Волшебный глаз Грюма метнулся туда-сюда и резко обернулся вовнутрь, показываясь Альбусу мутным белком. «Может, и нет», — угрюмо проскрипел друг. «Но с совершеннолетием мальчики резко становятся мужчинами, и один такой молодой да ранний на моем счету уже числится». Аластер прикоснулся к носу, непоправимо покалеченному Эваном Розье, и его перекосило. Дамблдор тяжело вздохнул. Он знал, что Грюм так и не смирился с этим увечьем, приспособился и к деревянной ноге, и к глазу, и даже научился шутить про них, но с носом все было иначе. Почему? Считал унижением, что его покалечил вчерашний выпускник. Альбус не хотел вспоминать, но все равно вспомнил смешливого молодого Розье, и внезапно понял, что смертельно устал. Он больше не хотел никого хоронить, ни врагов, ни друзей, тем более, что почти все они были его учениками, он помнил их детьми. Уйти бы на заслуженный отдых, но есть мальчик, которого когда-то выбрал Том, мальчик, который растет слишком похожим на Тома, и поэтому Альбус пока не может сдать свой пост. Он откинулся в кресле и внимательно присмотрелся к другу Аластеру. Деревянная нога притопывала, словно плясала ирландский рил, глаз суматошно вращался в орбите, то нацеливаясь в пустой угол, а то и вовсе закатываясь. Утеря контроля над артефактами, плохой знак. Неужели все-таки придется обратиться к Смитвику? Альбус отчаянно этого не хотел. Да и удержат ли Грюма стены Мунга? Все-таки не Азкабан. Оставим эту тему. Скажи мне одно, друг мой, напоследок попросил он. Сириус может быть невиновен в смерти тех несчастных маглов. Я не говорю о том, можно ли его вытащить. Меня интересует именно вопрос его вины. Аластер подумал пару минут и уверенно кивнул. Ни одно заклинание, кроме адского огня, не может убить одномоментно 12 человек, пояснил он. Маглы горели, это правда, но совсем иначе. Смахивает на взрыв, но точно не экспульса, у того не хватит мощности. Он отвлеченно почесал шрам на носу и продолжил. Я думаю, они сражались. Один из них попал во что-то воспламеняющееся, не знаю, во что, я в магловедении не силен. Оно рвануло, и маглы попали под раздачу. А Питер, уточнил Альбус, подаваясь вперед. Кто-то ведь был хранителем Фиделиуса на доме юных Поттеров. Аластер пожал плечами. Пальчик не оторванный, чистый срез, равнодушно сказал он. Сири явно было не до игр с ножиками, так что ставлю на то, что ваш красавец сдернул с места происшествия, но операция удалась на троечку, и пальчик расщепило. «Думаешь, он жив?» – спросил Альбус, хотя и сам уже размышлял о такой возможности. «Питер Петтигрю может быть жив, но где же он? Уехал из Британии, остался под чужим именем, из всей четверки закадычных друзей именно его Дамблдор помнил хуже всего». Смутно припоминался спокойный полненький мальчик с тихим вежливым голосом и предупредительными манерами. Учился вроде бы на твердые четверки и мог бы куда лучше, просто на фоне блистательных друзей он как-то резко терялся, казался блеклым, невыразительным. И все же Питер тоже стал анимагом, покорил сложный раздел трансфигурации не хуже Джеймса и Сириуса, а значит, был куда талантливее, чем могло показаться на первый взгляд. Еще один упущенный ребенок. Почему бы ему и не выжить? Из всей тушки в наличии только пальчик, цинично ухмыльнулся Грюм. А потеря пальца не является смертельной раной, уж поверьте моему личному опыту. Чем вообще думал Фадж, когда писал докладную? Тело испарилось, ну-ну, убежало, видимо. Я еще не встречал ни одного боевого заклинания, способного испарить тело, а у меня в этом деле опыт немалый. Спасибо тебе, друг мой. Дамблдор медленно встал и попытался поймать взгляд Аластера. Тщетно. Если понадобится моя помощь, идите уже, Альбус, у вас там ваша курица не кормлена, отмахнулся Грюм, но Дамблдор видел, что он растроган. Но насчет волчонка подумайте хорошенько, и мозгами, а не сердцем, как в прошлые разы. Опыт показал, что с развязыванием узлов у вас туговато, но иногда узел нужно просто разрубить. И я к вашим услугам, Мерлин, Браун, сосредоточься. У заварочного чайника не может быть глаз. Это противоестественно и неэстетично. Мерлин, Малфой, не указывай мне, что и как должно быть у моей домашней работы. Трансфигурация – предмет творческий, а ты постоянно суешь мне под нос свою догму. Гарри раздраженно потер лоб и попытался сосредоточиться на главе учебника по зельеварению. Завтра Снейп грозился устроить проверочную, а он до сих пор не мог правильно перечислить все ингредиенты дыбоволосного зелья. Зачем вообще кому-то заставлять волосы вставать дыбом? Он перелистнул страницу обратно и перечитал последний абзац, но смысл написанного по-прежнему от него ускользал. Вот поэтому МакГонагалл и лепит тебе сплошные тройки. Твое творчество того и гляди тебя цапнет, и я не стану оказывать первую колдомедицинскую помощь. Ну и не надо, не твоя забота. Мне ее окажет Гарри. Гарри поднял глаза на сидевшую напротив Лаванду и молча кивнул. «Окажет, конечно, ему несложно». Браун улыбнулась, отвлекаясь, и трансфигурированный чайник тут же подгадал момент и мстительно сжал челюсти на ее указательном пальце. «А я говорил», — неприятным тоном протянул сидевший рядом Драко, скрещивая руки на груди. «Я предупреждал». Венди скривилась, ловко приложила скачущий по столу чайник петрификусом и протянула Гарри руку через стол. Он не глядя наколдовал своей новой палочкой и пиской, останавливая кровь, и вернулся к учебнику. Лаванда вздохнула и убрала руку обратно. «Гарри, поможешь мне с трансфигурацией?» – спросила она. Он недоуменно взглянул на нее и перевел взгляд на Малфоя. Именно Драко был признанным талантом в этом предмете. Друг безразлично пожал плечами. «Ты же видишь, прекрасную даму категорически не устраивает мой консервативный подход». Дама кивнула и улыбнулась опять. Лаванда вообще часто улыбалась, и ей это очень шло. Гарри иногда пытался понять, как так получилось, что Браун незаметно стала частью их маленькой компании, но он никак не мог найти в прошлом тот самый переломный момент. Да и был ли он? Иногда Гарри казалось, что так было всегда. Их отчаянные перепалки с Драко, словно у пожилой супружеской пары, категорическая неспособность Лаванды к трансфигурации, быстро ставшая внутренней шуткой, и ее короткие, но меткие ремарки в отношении всего подряд. «Давай вечером», — предложил он, — «и лучше в гостиной, а не в библиотеке, потому что мадам Пинс скоро вернется, и нам точно влетит за шум». «Ну почему сразу шум?» — обиделась Венди, и Драко тут же вклинился. «Да потому что от одного взгляда на твои, прости, Мерлин, творческие эксперименты хочется орать во все горло, ни одна заглушка не выдержит». «Критикан», — отрезала Лаванда и вернула чайнику исходную форму, красивое темно-синее перо. Драко вздохнул и покачал головой. «Ты — просто ходячий философский камень», — печально подытожил он, только вместо всяких полезных вещей вроде золота получается что-то да нельзя странное. Гарри прыснул и захлопнул учебник. Рядом с этой бедовой парочкой было совершенно невозможно заниматься. Он откинулся на спинку стула и мечтательно уставился в высокий потолок. До каникул оставалось всего 2 недели. 2 недели, несчастных 14 дней, и можно будет снова увидеться с Панси, вместе изучать загадки дома на Гримма 12, украшать гостиную венками и гирляндами, а еще просто уютно молчать. Гарри больше всего недоставало именно молчание. Иногда у него создавалось впечатление, что у драка и лаванды такая полезная опция не предусмотрена конструкцией. Прошлый визит на Гримма был очень коротким, и ему ни на что не хватило времени, но в этот раз все точно будет по-другому.